звуки ночного леса, шепот страхов манит снова. Тени подступают близко, и сердца стучат без слов. Бесконечность мы уносимся прочь от беды.